Глава 7. Как выяснилось, на этой планете день сменяет ночь нечасто, примерно один раз за 7 дней земных. С другой стороны, и ночь здесь не ночь. Когда заходит за горизонт одно солнце, начинают достаточно ярко светить 3 остальных. Поярче Луны получается. Все это поведал Чебуран перед тем, как распрощаться. Впрочем, Ивану к подобному не привыкать, и не такого насмотрелся. Да и Чаке было комфортно. День для паука — время отдыха. Отчего же не выспаться всласть? Правда, потом придется и трудиться тоже днем, но это же потом будет, не так ли? Перед тем, как лечь, Иван взял с полки книжку. Он ведь обещал сам себе, что перечтет все от корки до корки, а к своим обещаниям Иван относился щепетильно. Сегодня под руки попалась книга с гремучим названием «Парень из бездны черной дыры». Иван только плечами пожал. А что, так бывает? Но книгу в руки взял. Осторожно повертел в руках, открыл первую страницу и вздрогнул. Первая глава называлась «12 воинов короля созвездия гончих псов». Простите, автор что, из дурдома сбежал? Он думает, что созвездие — это такое скопление звезд, у которого может быть свой король? О, Господи! Да в том же созвездии гончих псов то, что мы видим с Земли как яркую точку, это не звезда, это целая галактика. Там этих галактик хоть пруд пруди. Водоворот, подсолнух, кит, лом и еще чуть не десяток. А порой даже две галактики выступают как одна точка. И разбросаны они на сотни тысяч световых лет друг от друга. Иван почувствовал, что у него сводит скулы. А читать надо. Надо, сам себе обещал. Рука с книгой трусливо потянулась опять на полку. Потом почитаю. Но Иван неимоверным напряжением воли заставил руку вернуться обратно. 3 страницы. Клятвенно пообещал он себе мысленно. Я прочитаю сегодня только 3 страницы, и если не сойду с ума сегодня, то завтра продолжу. Мелкими гомеопатическими дозами. Авось, если мой разум и пострадает, то не критично. А то Чаку с Ликой жалко. Пропадут ведь из-за глупого обещания капитана самому себе. Примерно через 20 минут Иван потребовал у Лики, чтобы та синтезировала ему блокнот с авторучкой и выписал некоторые особенно врезавшиеся в память фразы из текста. У короля было более 50 миллионов воинов, но эти 12 он всегда отличал особо. Да ладно, 12 из 50 миллионов? И король именно их помнит. Ага, верю. Каждый из них был специалистом в своем виде оружия. Автор что, придурок? Что тебе дали, с тем и воюй. Сдохнешь, не беда, у короля еще 50 миллионов таких же есть. Отчаянные головорезы, они всегда стремились к единоборству. Лицо к лицу, грудь в грудь, глаза в глаза. Ну точно. Противник, он же дурак. Он будет поджидать, пока набитый воинами космический транспортник сядет на его территории, потом отправит туда на бой не войско, а малый отряд. Потом этот малый отряд будет тупо смотреть, как бьются один на один их лучшие бойцы. А сбить ракету на подлете? Ну что вы, как можно? Или с подлетающей ракеты жахнуть так, чтобы планета надвое раскололась? Не-не, ни в коем случае. С кем же тогда поединки устраивать? Иван крепко задумался. А так ли он честен перед собой, чтобы выдержать продолжение книги? Но ответа сам себе дать так и не смог. Так и заснул в раздумьях. И снились ему. Правильно, звезды. И они утешали Ивана, что книги — это пустяки, что человек и не такое вытерпеть сумеет, что даже в куче навоза можно отыскать жемчужное зернышко, если, конечно, хорошенько поискать. Утро, как таковое, не наступило, просто местное светило сдвинулось с одной точки на небе и переместилось чуть в сторону. Иван с удовольствием размялся в спортивном отсеке «Мустанга», принял контрастный душ и вытребовал у Лики громадную чашку кофе. На этот раз, как объяснила Лика, она приготовила бомбон – смесь эспрессо со сгущенным молоком. Иван глотнул, с удовольствием почмокал губами и признал, что Лика опять права. Именно бомбона ему сейчас не хватало для полного счастья. Иван сидел за столом возле бота, легкий ветерок шевелил его волосы, он вдыхал дикий и пряный запах местных растений, прихлебывал ароматный кофе, зажевывая его бутербродом с сыром. Хорошо. Хорошо, черт побери. Впрочем, Чебуран прав, немного не хватает жужжания пчелок, стрекотания кузнечиков и вообще бабочек, например. И как только Иван подумал про Чебурана, как увидел полупрозрачную фигуру, Чебуран осторожно выглядывал из-за кустов. «Прошу, прошу!» — приветливо замахал Иван руками. «Завтрак готов!» «Я боялся, что вы мне приснились!» — хрипло признался Чебуран, осторожно приближаясь к столу. «Не знаю, что со мной стало бы, кабы и впрямь. Но вы не подумайте, я не набиваюсь. Доброго здоровичка, кстати. Капитан, а ваш зверё? Ой, то есть ваш внезапно разумный? Он опять пьян, наябедничала Лика. Иван только вздохнул. Начинается. Выпил, не стал отпираться Чебуран. Проснулся под утро, а сердце бухает, словно колокол в груди. Сон или не сон? А ежели сон, то как дальше жить-то? С ума сойти. Так я вроде уже сошедший. Что будет, ежели сумасшедший с ума сойдет? Ну и для поправки здоровья, чтобы ум в порядок привесть. Вот что, решительно заявил Иван. Если вы хотите, чтобы мы вас с этой планеты забрали, то прямо сейчас поклянетесь, что больше ни капли алкоголя в рот не возьмете. По крайней мере, без моего разрешения. Так вы... Чебуран выпучил глаза, прижал руки к груди и гулко сглотнул. «Так вы меня все же забираете!» И в глазах Чебурана заплескалась такая гамма эмоций, что Иван не выдержал и опустил взгляд. «Мы думаем над этим», — проговорил он почему-то вмиг пересохшим горлом. «И думать надо, серьезно», — проговорила за спиной Чака, потихоньку выходя к столу. «Потому что мимо таможни нам никак не пройти. Видишь ли, Иван, ты ушел спать, а мне не спалось. Ну и пообщались мы с Ликой, посчитали. Горючего у нас только на старт и на разгон. Потом переходим на маршевые. Это уже ядерная реакция, там проще. А вот для посадки, чтобы маневрировать разгонными, у нас горючки вообще не останется. Придется дать сигнал бедствия. Нас, конечно, подберут спасатели, посадят мягко. Но тут же набегут со всех сторон самые разные службы. От медиков до таможни. Никак Чебурана не спрятать. Да и компенсацию за спасательные работы, пожалуй, потребуют. А денег нет». «А золото, как оплата, пойдет?» — неожиданно спросил Чебуран, переводя умоляющий взгляд с Ивана на Чаку и обратно. «У меня есть маленько». «Ну, не слишком-то оно сейчас в цене», — поморщился Чака. «Но лучше, чем ничего. Вот только это нас никак не спасает. Золото не горючка, помощь все равно нужно будет запрашивать, а значит, полный осмотр мустанга таможенными службами». «Неужели так плохо?» Голос у Ивана дрогнул. «Мы же полные баки перед стартом заправляли». «Плохо», — мрачно подтвердил Чака. «У нас, конечно, есть стандартный синтезатор, но ему нужно хоть что-то, что можно переработать в горючку. Эх, были бы здесь хотя бы нефтяные скважины. Даже нефть можно через синтезатор на топливо перегнать. Только где же ее взять-то, эту самую нефть?» «Горючка — это же то, что горит?» — странным шепотом уточнил Чебуран. «Ну, в целом, да», — согласился Чака. «У меня есть для вас горючка», — объявил Чебуран. «Нефть?» — вскинулся Чака. «Откуда?» «Нет, не нефть», — хитро прищурился Чебуран. «Нефть — это же такая черная жидкость из-под земли». «Не, не то. Лучше». «Ой, а где-то я нефть из-под земли видел?» Чебуран сморщился, обхватил голову руками и крепко задумался. «Не помню», — пробормотал он. «Ничего не помню». «Если не нефть, то что?» — не обратил внимания на страдания Чебурана Чака. «А вы меня точно заберете отсюда?» «Мы подумаем», — твердо пообещал Иван. «И, надеюсь, придумаем». Он мельком оглянулся на Лику, Лика промолчала. «Но большего обещать не могу». «А, ладно», — отчаянно махнул рукой Чебуран. «Так и быть. Все одно других вариантов у меня нету. А ежели и не получится, так хоть добрым людям помог». «Так что у тебя?» — повысил голос нетерпеливый Чака. «У меня две бочки самогону», — горячо шепнул Чебуран. «Видели бы вы, судари, как горит синим пламенем!» «У-у-у!» — разочарованно откинулся Иван. «Всего лишь самогон». «Ура!» — неожиданно заорал Чака. «Это выход! Спирт — это те же самые углеводороды! Ура!» «А в самом деле?» — встрепенулся Иван. «Углеводороды, вот только две бочки». «Ерунда эти две бочки!» — нетерпеливо приплясывал Чака. «Нам нужно не меньше 10 тонн. Но главное, есть идея, есть выход. У нас целых 3 внешних манипулятора. Да мы здесь настоящий спиртзавод построить можем в кратчайшие сроки. Ура!» «Спиртзавод?» — скептически уточнил Иван. «Из чего?» «Из обломков?» — тут же влез Чебуран. «Я ж говорил, что тут железные обломки такого же, как у вас, летающего дома. А из чего я, по-вашему, свой перегонный аппарат собрал?» «Лика?» «Уже», — откликнулась Лика. «Уже два манипулятора с магнитными ловушками отправлены на разведку. Третий плетет корзины для сбора сырья». «Прекрасно», — Иван благодушно откинулся на спинку. «Тогда всем завтракать. После завтрака у каждого из нас будет очень много работы. Очень. У каждого». Следующие несколько дней выдались суматошными. Хорошо еще, что Лика напомнила, мол, не отправить ли на Вегу сообщение, что на Мустанге все в порядке, а то ведь в какую-нибудь горячую голову придет мысль, что бот попал в беду и нужно отправлять спасателей. Сообщения составляли всем дружным коллективом и, наконец, сочинили короткое послание, в том смысле, что прогулка у них удалась на славу и теперь продолжается на планете Мышкина. Тут Лика пообещала сама вставить нужные координаты, где отдыхающим возжелалось устроить пикник в условиях дикой природы. Над словом «пикник» хохотали все. Уж очень это слово не вписывалось в окружающую суматошную действительность. Разумеется, львиную долю работы выполняли три Ликиных наружных манипулятора. Да и вообще, именно они занимались резкой металла, сваркой, подгонкой заготовок и прочими механизаторскими трудами. Перегонный аппарат Чебурана моментально забраковали, непродуктивен. Хотя сразу же на пробу переработали в горючее весь его запас самогона, после чего у Чебурана сильно погрустнело выражение лица. Зато Лика с Чакой провели пробный пуск двигателя на новом горючем, и оба остались довольны. Весь технологический процесс работы нового спиртзавода был прост. Люди, не люди и механизмы активно собирали местные ягоды и фрукты, которые загружались для брожения в особые емкости с крутящимися барабанами, наподобие стиральных машин. Спиртовых дрожжей, конечно, не было, но Чебран уверял, что тут, как и на Земле, на ягодах бывают так называемые «дикие винные дрожжи». На них и понадеялись. Загруженное сырье энергично перемешивалось в импровизированных стиральных машинках для быстрейшего сбраживания. Удивительно, но в запасниках Лики отыскался целый рулон, представляющий собой фотоэлектрические преобразователи или попросту гибкие солнечные панели. Хотя местное солнце было тускловатым по сравнению с солнцем земным, но полученной энергии вполне хватало. Иван почесал в затылке и решил, что управляющий бывшего Пегаса, сливший перед продажей горючее, попросту не знал о такой ценной вещи, иначе не оставил бы на борту. А так, стиральные машины исправно крутили перемолотые ягоды, смешанные с водой. «Это вино настаивается долго», — разглагольствовал Чака. «Но вино нам не нужно. Зачем нам вино? Нам нужна брага. А брагу можно получить достаточно быстро, если заставить очень активно трудиться бродильные микроорганизмы. Для того и месим сырье для браги. И в перегонный куб ее. А остатки ягод и недоброженное сусло опять в стиралке. Там дрожжи и бродильные микроорганизмы еще ух, какие активные. Вот и пусть новые порции сырья сбраживают». «Да знаем мы все», — махал рукой Иван. «Ты лучше за перегонными кубами присматривай». «Знаем», — бормотал свои страшные хелицеры Чака, дежуривший у перегонных кубов вместе с одним из манипуляторов. «Знают, а брагу вовремя не сливают, а?» Манипулятор согласно попискивал и рвался увеличить пламя под кубом, за что тут же получил от Чаки деревянной мешалкой по ближайшему приводному устройству, заменяющему манипулятору руку. Четыре вместительных перегонных куба исправно давали высокоградусный самогон. Не спирт, конечно, но для Ликиного синтезатора вполне подходящее сырье. А запасливая Лика заранее подготовила для новой горючки дополнительные баки, сваренные манипуляторами тут же из найденных обломков и размещенные миллиметр в миллиметр в том самом помещении Мустанга, предназначенном для образцов породы. Кто-то скажет, что можно было поручить все одним манипулятором, и будет прав, но... Именно общая суматоха помогла однажды Ивану наблюдать удивительную картинку. Иван обнаружил обширную полянку, сплошь покрытую красными ягодками, вроде крупной земляники, и шел рассказать об этом Лике, чтобы та направила на перспективную лужайку хотя бы один манипулятор. Мягкая упругая трава приглушала шаги, поэтому шагал Иван практически бесшумно. И вот, раздвигая ветви кустарника, он и увидел. Под пристальным взглядом Чебурана манипулятор легко и ловко выхватил из-под перегонного куба полную самогона 200-литровую емкость и быстро заменил ее такой же пустой. Потом подхватил полную и развернулся в сторону бота. «Стой!» — хрипло приказал Чебуран. Манипулятор замер. Чебуран порывисто вздохнул два раза. «Ну-ка, налей!» — неверным голосом приказал он, доставая откуда-то из-под одежды глиняную кружку. «Пробу снять надобно!» Манипулятор пискнул, не то протестующе, не то соглашаясь, и необычайно выверенным движением плеснул в подставленную емкость немного самогона. «Краев не видишь!» – заворчал Чебуран. И опять нечеловечески точными движениями, ловко орудуя здоровенным баком, словно игрушкой, манипулятор наполнил кружку Чебурана точно по края и вопросительно пискнул. «Иди!» – выдохнул Чебуран. «Пойди прочь, не мозоль глаза!» Манипулятор даже с каким-то облегчением пискнул еще раз и покатил в сторону бота, набирая скорость и осторожно удерживая ценную продукцию. А Чебуран... Чебуран застыл с полной кружкой в руках, и рука его крупно дрожала, расплескивая содержимое кружки во все стороны. Чебуран боролся с собой. Все его существо жаждало выпить благословенную жидкость, но он не мог позволить себе этого. Он хотел выплеснуть самогон, но собственная рука отказывалась подчиняться. Чебуран побагровел. Его лоб покрылся каплями пота, дыхание было судорожным, с какими-то всхлипами. Взгляд не отрывался от вожделенной жидкости. Рука дрогнула и потянулась ко рту. Чебуран застонал. Рука еще сильнее затряслась, но еще больше согнулась в локте. Теперь у Чебурана затрепетали крылья носа, принюхиваясь. А рука, словно чужая, все приближалась и приближалась к пересохшим от жажды губам. От особого вида жажды. А вот уже только вытяни губы трубочкой! Резким движением Чебуран отбросил от себя уже полупустую кружку, рухнул на землю, не то зарыдал, не то завыл, обхватив себя за голову руками. Иван тихонько закрыл ветви кустарника перед собой и осторожно сделал несколько шагов назад, а потом специально топоча и погромче отфыркиваясь, с хрустом проломился через те же самые кусты. «А, Чебуран!» — весело окликнул он беднягу. «А я такую замечательную полянку с ягодами нашел! Прелесть! Вот иду Лике сообщить!» Чебуран все так же сидел на земле, обхватив голову руками и закрыв глаза, и раскачивался, слегка подвывая. Услышав Ивана, глаза он так и не открыл, но раскачиваться перестал. «Полянка! Хорошо!» — странным чужим голосом прохрипел он. «И ягоды хорошо! Быстрее все кончится!» «Ну так я побежал!» — сообщил Иван, делая вид, что ничего странного не замечает, будто сидеть на земле и рыдать — самое естественное дело. «Слушай, а может, ты проводишь манипулятор на ту полянку? Ты же ее наверняка знаешь. А здесь и без тебя Чака справится». «Да», — все так же хрипло, не открывая глаз, пробормотал Чебуран. «Я провожу». «Отлично», — одобрил его Иван. «Так я присылаю манипулятор». И опять же, отчаянно хрустя камешками под ногами, отправился в сторону бота. До самого вечера Чебурана не было нигде видно. Вернулся поздно, весь перепачканный в ягодном соке, осунувшийся, но совершенно трезвый. «Капитан, но вы же понимаете, что это временная мера», уточнила Лика во время общего ужина через неделю, когда, кажется, даже под креслом пилота были втиснуты емкости с новой горючкой. «Мустанг, конечно, на такой тяге полетит, но полной мощности развить будет невозможно, а мы собираемся устраивать гонки, не так ли? Да, нам вполне хватит запасов вернуться на Вегу, еще останется порядочно, очень даже порядочно. Но стандартную горючку покупать все же придется. У вас есть мысли по этому поводу?» «Есть», — нехотя протянул Иван. «Вариант так себе, но другого не вижу. Золото. Помнишь, Чебуран говорил, что у него примерно горсть золота есть? Так вот, это все самородное золото. Небольшие самородки. Ну, я и подумал, что наверняка местная речка тоже золотоносная. Кстати, неудивительно, если здесь каждые 65 лет планета наизнанку выворачивается. Все тяжелые металлы из магмы на поверхность выплескиваются. Ну, проверил, подтвердилось. Очень, очень золотоносная река. Вполне заслуживает, чтобы эту реку назвали Эльдорадо. Мы с манипулятором за день приличную кучку золота намыли. Но, во-первых, придется это золото продавать. Кому? Кто на Веге купит золото? Не догадываешься? А во-вторых, по современным меркам, не так уж то золото дорого стоит. Если продавать, то за бесценок. А теперь прикинь, дешевое золото продавать за бесценок тому, кто специально цену еще уронит. Нет, если хватит на одну заправку, я буду рад». Чака согласно покивал головой. «А если задержаться на денек и собрать золото побольше?» «Еще хуже. Если покупатель поймет, что золото у нас завались, а приткнуть нам его некому, он вообще такую цену загнет, что мы взвоем». «Вам виднее, капитан», — задумчиво сказала Лика. «Вам виднее. Когда назначаем старт?» «Нищему собраться, только подпоясаться», — невесело хохотнул Иван. «А ты придумала, как нам взять на борт Чебурана? Помнишь, я тебе задачу загадывал?» Чебуран ощутимо напрягся. «Вариантов на самом деле немного», – проворчала Лика. «Первый – взять как зверька. Ну, поставить нужные прививки придется, водить на поводке и с намордником». «Нет», – с ужасом выдохнул Чебуран. «Но зато никто не пристанет с лишними расспросами. Ни в одной красной книге такого вида не записано, я проверяла. А там, где самому Чебурану понравится, мы его и выпустим втихушку. Скажем, сбежал». «Нет», – отчаянно выкрикнул Чебуран. «Нет», – вслед за Чебураном повторил и Иван. «Если мы сразу заявим, что Чебуран – это зверек, то куда бы мы его ни выпустили, его и ловить, как зверька, будут. Нет и нет». «Еще вариант», – не стала спорить Лика. «Объявить его вновь найденным разумным, как вы предлагали, капитан. Ни тебе поводка, ни ошейника. Красота. Только придется сдать в какой-нибудь научный центр, где над Чебураном будут опыты ставить. А вправду ли он разумный и насколько? Чтобы потом втиснуть в соответствующую классификацию по галактическому справочнику». «Нет», – задрожал Чебуран. «Ни за что», – поддержал Чебурана и Иван. «Ну, есть еще вариант», – проворчала Лика. «Если, конечно, Чебуран умеет прятаться». «Я умею», – привстал с надеждой Чебуран. «Тогда можно было бы сыграть в простодушную дурочку», – не обратила на него внимания Лика. «Я что имею в виду? Допустим, вы, как капитан, даете мне приказ, ну, какой-нибудь приказ, любой. Главное, вы мне говорите примерно такую фразу. И на этом нужно сосредоточить все свое внимание. И я, как дурочка, воспринимаю приказ буквально и действительно прекращаю следить за чем бы то ни было, кроме того, что вы мне приказали. А тем временем хитрый Чебуран тайком пробирается в мои внутренности, а я-то и не вижу. В моих внутренностях Чебуран тщательно прячется. Тут я выполняю ваш предыдущий приказ и опять начинаю следить за всем окружающим. Полный порядок. Мы взлетаем. Хоп! А тут и Чебуран нашелся. Не позже и не раньше. Тут мы такие сердимся, ругаемся. Может, даже пинка ему дать? Нет? Ну ладно, просто сердимся. Но возвращаться уже не можем, потому что горючки в обрез. И везем его с собой». «А на Веге?» – спросил Иван. «На Веге мы должны, по идее, сдать Чебурана таможенникам, как безбилетника». «А вот и нет», – торжествующе заявила Лика. «Если мы включим Чебурана в состав экипажа, он уже не будет безбилетником». «А как мы его туда включим, если он не числится в галактическом справочнике разумных?» «Очень просто. Он нам заявит, что является представителем разумных самой окраины галактики, из малоразведанных мест. Все просто, капитан. Если мы поймаем его на поверхности планеты, я обязана свериться со справочником. Если он заявляет, что он с окраин, я должна сделать запрос и проверить. Но когда мы летим на бешеной скорости в космосе, тем более, когда то и дело совершаем прыжки через подпространство, какие могут быть запросы? Там и связи-то нет, только сигналы от маячков. И мы можем поверить на слово хитрому Чебурану и включить его в состав экипажа. А если он в составе экипажа, заявлять о нем на таможне как о неизвестном безбилетнике глупо». «А что?» – задумался Иван. «Вполне себе рабочая идея. Только один минус. Как только Чебуран перестанет быть членом экипажа, он снова станет неизвестным науке существом». «Я согласен!» – воскликнул Чебуран. «Я согласен быть с вами вечно. Только возьмите меня!» «А зачислить в экипаж его можно штурманом-навигатором», – добавил свой голос Чака. «Но без оплаты», – вздохнул Иван. «Платить нам, увы, нечем». «Я согласен!» – у Чебурана опять выступили слезы на глазах. «Я согласен на все! Хотите, я сам приплачивать буду! Если, конечно, у меня будет чем приплачивать!» «Решено!» – подвел итог Иван. «Два часа на прощание с планетой. Может, кто-то забыл здесь что-то важное. И через два часа ровно стартуем. Лика, собрать манипуляторы. Проверить наличие полезных вещей и приборов, которые можно было бы взять с собой. И все свое внимание приказываю сосредоточить на этой задаче». «Да, капитан! Есть капитан!» – с невыразимым служебным рвением откозыряла Лика. «Будет исполнено, капитан!»